«Здравствуйте, Хьюго-сан». Уэкиюа прикрыл за собой дверь и огляделся. «Неожиданное приглашение. Составьте компанию старику». Хозяин приподнялся над низким традиционным столиком в углу, на котором стоял керамический чайник с прочими соответствующими атрибутами. Кроме этого в помещении был еще один стол, высокий, рабочий. На нем сейчас не было ни компьютера, ни органайзера, ни планшета, ни даже смартфона. Сам хозяин был одет в классическое кимоно, потому скорее всего и на себе гаджетов не имел. «Опасается», — хмыкнул про себя Юа. «Видимо, новые блоки Уты в компании уже себя показали. Благодарю». Он, не чинясь, подтянул штанины и расположился напротив. Хьюго-старшему, судя по обстоятельности движений, спешить было некуда. Уэки на мгновение замер, обдумывая тактику, затем откровенно заявил: «А давайте по взаимному согласию сократим ненужные реверансы». Пару секунд мужчины мерились взглядами. «Я здесь, у вас», — продолжил гость. «Одного факта моего визита хватит, чтобы шум поднялся до небес». «К делу, нам не нужен шум до небес», — вздохнул хозяин, наполняя посуду гостя. «Я пригласил вас в точности с противоположной целью. Договориться кулуарно, распределить зоны ответственности и как раз избежать возможного скандала». «Скандала избежать получится вряд ли», — заметил Уэки, принимая чашку двумя руками. «Если я верно оцениваю ваши намерения, доля акций Хайси в самое ближайшее время станет предметом очень громких обсуждений». Он незаметно взглянул на собеседника, отслеживая реакцию. «Вы же тоже продаете свою долю?» Хьюго-старший перестал изображать напускное дружелюбие. «Это не секрет», — кивнул гость. «Мною подана официальная заявка в комиссию по ценным бумагам. Думаю, все заинтересованные лица в курсе, такого не утаишь. Продайте этот пакет мне». Старик смотрел на Юа уставшим взглядом пожившего человека. «Отзовите заявление в комиссию, потребует дополнительных хлопот», — начал было Уэки-старший. «Беру на себя», — хозяин перебил. «Если понадобится, согласование вам доставит на дом в письменном виде буквально завтра. Только согласитесь». «Нет, Хьюго-сан», — визитер с искренним сожалением покачал головой. «Не потому что я против». Он поднял вверх ладони. «Просто продажа моего акционерного пакета Якогамы на открытых торгах является условием Мацусита Корп». «Понятно». По лицу инициатора встречи мелькнуло недовольство. «Значит, не соврали о вашей игре в гольф с ними накануне?» «Соврали», — весело расхохотался Юа. «Ни в какой гольф я не играл, потому что ездил именно что договориться. Могу спросить о предмете договоренностей?» «Вам отвечу. Якогама не разработчик. Я уважаю компанию и ее основателей, но по секрету сообщу, что вырос из коротеньких штанишек». Инженер спокойно смотрел на учредителя. «Якогама по большей части производит, причем исключительно благодаря патентам, в юридическом целый отдел занимается ПАИ». «Я в курсе», — хозяин перебил опять. «Да, вы правы. У нас нет своего подразделения НИОКР, потому что мы действительно чистые производители. Так задумывалось, так корпорация создавалась. Мы изначально отдавали себе отчет, что наш шанс между Митсубиси, Тошиба, Мацусита, прочими пионерами, это не конструирование, а добросовестные рабочие руки. Ничего не изменилось. А я хочу в разработку. О чем мечтает каждый хороший инженер, когда материальные проблемы семьи решены на поколение вперед?» Юа обдумал варианты беседы заранее и сейчас воспользовался одним из них. «Поддели вы меня вопросом», — уважительно заметил Хьюго. «Не знаю, потому что никогда не был инженером, особенно хорошим. У меня чуть другая специализация, регулярный менеджмент». «Поделюсь», — буднично кивнул гость. «Каждый амбициозный инженер, когда становится хорошим специалистом после пары десятков лет практики, в глубине души мечтает стать первооткрывателем новой отрасли». Старик показал, что услышал, после чего задумался. Заговорил он лишь через пару минут. «В таком случае мне нечего вам предложить. Если бы я знал раньше об этих пристрастиях, я бы не стал тратить ваше время, вытаскивая вас к старику понапрасну. Я бы не посмел тратить ваше время со своей стороны. Если бы к тому, что сейчас сказал, не имел что добавить», — расчетливо возразил посетитель. Волей случая, неожиданным предметом взаимного интереса больших людей, он показал по очереди на себя и на хозяина, является очень небольшой человек, на котором в прямом смысле свет клином сошелся. «Занятно». Хьюго-старший оживился. «В порядке жеста доброй воли. У меня есть свежие данные, что деньги, которыми Хайси рассчитывают закрыть свои дыры, поступит через чрезвычайно интересного типа, до последнего времени являвшегося тем самым пресловутым офисным планктоном. Дальше он кивнул, передавая ход Уэки старшему. Эта тема была согласована предварительно, настала пора открывать карты. Если не секрет, откуда информация? Наш регулятор выяснил у зарубежного и любезно сообщил нам. За простыми вроде бы словами скрывались колоссальные ресурсы одной из богатейших фамилий отрасли. Со своей стороны, Юа вежливо кивнул. У меня в рамках специальности возникли вопросы к другому молодому человеку, которые я обязательно задам, любой ценой. Он смотрел в глаза хозяина, обозначая, что в данном вопросе уступать не будет. «Продолжайте», – любезно предложил Хьюго, обозначая тем самым, что ход мыслей гостя его устраивает. «И мой фигурант, типичный офисный планктон, в дополнение к вашим словам замечу, мне очень не нравится, что они неформально общаются с моей дочерью, причем я даже не знаю, с какого времени на самом деле». «Что так?» – старик изобразил вежливое любопытство. «Я подумал, что версия дочери о случайном знакомстве накануне не кажется мне правдоподобной. А еще больше я удивился, когда узнал, что моя Ута, Хайси-младшая и этот персонаж, там же, через некоторое время». «МММ», Хьюго-старший протянул гостю блокнот и карандаш. Сам он вооружился вторым и, вырвав листок, набросал скорописью несколько иероглифов, прикрывая их рукой. Уэки-старший тоже молча записал что-то в блокноте. Через мгновение мужчины обменялись написанным. «Решетников Такидзира», — кивнул инженер. «Я так и предполагал. Мои подозрения только укрепляются. У вас есть еще какая-то информация?» Хозяин оживился не в первый раз за встречу. Гость с сожалением покачал головой. «Только то, что он в прямом смысле подбил клинья к моей дочери. Извините, без подробностей, мне неприятна тема. Но сам факт подобной пронырливости заставил логично предположить, что и ваш фигурант с финансовым траншем для Хайси. Вы поняли, у нас одна цель». Старик сложил ладони, задумчиво перебирая пальцами. «Одна и та же персона. Вам от него нужна информация, а мне нужно вышибить его из цепочки. Хайси не должны получить своих денег. Мой план...» «Нет». Инженер встрепенулся. «Хьюго-сан, пожалуйста». Он поклонился, извиняясь. «Избавьте меня от деталей, они не нужны. Давайте, вы будете делать то, что считаете нужным, молча. А я изыщу свои возможности выяснить, что хотел. Поверьте, так будет лучше всех. Сделайте одолжение, поясните старику». Хозяин не на шутку озадачился. «Ради чего вы ехали сюда, тратили время? Чтобы в итоге мы оба остались на своих позициях?» «Ну да, именно за этим», — встречно удивился гость. «И я искренне вам благодарен за ваше приглашение. Я теперь знаю из первых уст, что бы с этим парией ни произошло, вы в любом случае огорчаться не будете. И мстить за него тоже не будете, поскольку он для вас лишняя шахматная фигура на доске. Вы его тоже собрались сносить, так, старею? В таком разрезе даже не думал с вашей позиции». После еще одного чайника чая мужчины по молчаливой договоренности закруглили встречу и начали прощаться. «Предполагаю, ваши намерения в адрес этого хафу достаточно радикальны», — заметил между делом Хьюго. «Дочь, уникальная информация», — равнодушно пожал плечами Уэки. 5 лет был обычным стажером, а на этой неделе как гвоздь из доски выступил. «Плюс у Хайси, вы говорите, стал денежным мостиком. Я честно рассказал о намерениях. Меня в перспективе полностью устраивает Якогама-производитель, но я категорически не хотел бы из своего нового кабинета в Matsushita Corp видеть вас разработчиками. Вам хафу мешает, мне от него нужна информация. У меня и в мыслях нет планов заниматься разработкой», — твердо заявил хозяин. «Ключевым собственником стану в ближайшее время, планы других потеряют значение. Меня полностью устраивает сложившееся положение. Я слишком стар для участия в научно-технических революциях на первых ролях. Благодарю за откровенность и радушный прием». Юа начал прощаться. «Ни за что благодарить. Якогама, руки отрасли, не мозги. У меня в отличие от вас никогда не было этих амбиций, свое место в рынке вполне устраивает». Хьюго отзеркалил жест вежливости. «Спасибо, что заглянули и поговорили откровенно. Охота грязно ругаться. А ведь все так хорошо начиналось. Когда, предвкушая физкультуру, вошел в бассейн, в том числе на тренировку с полноватой подругой Хину, вместо одной ученицы застал десяток округлых девиц в возрасте от 20 до 30. Сенсей здесь. Майка выступила не хуже армейского унтер-офицера или сержанта. Дамы молниеносно выстроились для приветствия и синхронно поклонились. Сообразив ответить тем же, пребывая по инерции в замешательстве, тренировку провел для всех. Хозяйка бассейна не возражала, заготовила инвентарь именно под худеющих дам и даже помогала у противоположного бортика как второй тренер. Для этого Хину выспросила у меня подробный план упражнений и тренировочных нагрузок, старательно занесла в электронный влагозащитный планшет и из него потом работала. Действительность после тренировки пошла по своему сценарию. Майка пропустила соратниц по борьбе с лишним весом через весы, зафиксировала у каждой снижение массы на плюс-минус килограмм, затем, не стесняясь, приступила к сбору денег. Прямо у бассейна, наличные у дам были с собой. Женщины доставали купюры из пакетов с плавательными принадлежностями, из чего я заключил, что контракт на тренировку заключался с каждой в обход меня и заранее. Как это понимать? Дождавшись ухода довольных жизнью толстушек, я задал паре оставшихся закономерные вопросы. 15 тысяч за занятие, я говорила. Молодая мафиози ничуть не смутилась, заполняя что-то в приложении для учета финансов. Результат всех устроил, взвешивание ты видел. Извини, что не предупредила. Боялась, откажешься. Держи. Хина небрежным жестом перехватила у подруги пачку банкнот, отделила от нее 30 тысяч, засунула их себе за шнурок бикини, остальное протянула мне. Честная доля, 120 чистоганом. Моя тридцатка, аренда дорожки, как второй тренер ничего не беру. Необлагаемые налогами 120 штук, чистые от криминала, уплаченные благодарными людьми, уточнила Майка, не отрываясь от записи в телефоне. Такидзира-кун, если позволишь, я объясню. Она убрала гаджет в пакет и кивнула в сторону трех шезлонгов. Когда мы дружно заняли горизонтальное положение, мне популярно растолковали. Лишний вес, серьезный бич девицы с хороших семей, некоторых а очень хороших фамилий, узкий список прилагается. Шарлатанов, обещающих горы, много, Майка с ними сталкивалась не понаслышке. Подругами на различных курсах похудения, безрезультатных, она обросла давно. Они даже встречаются где-то периодически, неформально поддерживая отношения. Когда вчера на очередные посиделки Миоси пришла в новом брючном костюме, фемины молниеносно оценили изменения фигуры и пристали с расспросами, словно с ножом к горлу, как «вес – общая женская беда», завершила с виноватым видом подруга плавчихи. «Я сказала, что попробую замолвить за них перед тобой словечко, но им нужно прийти в бассейн». Схину договорилась заранее, она была не против и на тренировке обещала тебе помощь, чтоб ты не злился. МХМ, подтвердила хозяйка бассейна, попивая очередной фреш из семейного ресторана с крышей и потому ограничиваясь лаконичным кивком. А то, что ты не откажешь, я знала из нашей с тобой первой тренировки. Завершила Майка. Коварная манипуляция, констатировал я, про себя признавая, что деньги, кстати, в свете предстоящего свидания с Андуайкой, бывшей начальницей. После моего перехода в аудитор и техничного к ней подката в мессенджере после обеда, бывшая босс размякла в курилке наедине и назначила место для встречи вечером. Ресторан неподалеку, не дешевый, но тихий и уютный. Завершив дела в бассейне, неожиданной для себя договоренностью продолжить групповые тренировки по снижению женского веса, в этот ресторан я бежал почти в припрыжку. Не хватало заставить даму ждать в такой ситуации, думал я, по взгляду Айки, с очень характерной поволокой, все было понятно еще в офисе. Поели попили быстро. Бокал нетяжелого алкоголя она опрокинула целенаправленно. Затем, такси и в небольшую квартиру холостяка на 6 секу. Хоть руки потирай, думал я, выходя из ресторана и помогая даме сесть в такси. Даже нашелся, что ответить на ее запоздавшие опасения, пришедшие в голову в машине. Я же не успею домой завтра перед офисом. Получается, появлюсь в сегодняшней одежде. Бывшая начальница даже побледнела на секунду от неуместных переживаний. На кое-какой результат мы были настроены взаимно, потому я галантно заметил, что перед работой можно с утра заскочить в молл. Я там последние два дня одевался при таких же обстоятельствах, даже секрет раскрыл, напоминая про свои бумажные пакеты, погруженные в багажник. Бывшая шефиня заикнулась насчет дороговизны, но я возблагодарил мысленно и премию в синем конверте, и сегодняшнюю зарплату за тренировку, после чего взял ее будущие расходы по утреннему переодеванию на себя. Как мне кажется, эта точка развеяла все незначительные сомнения. Первые нехорошие ощущения возникли у меня при виде пары полицейских машин, припарковавшихся возле входа в мой блок. После подъема на этаж подозрения переросли в уверенности сразу за этим, в приступ досады. Дверь от своей квартиры я застал на полу коридора, внутри вовсю орудовала троица полицейских в формах, а еще двое каким-то образом узнали меня в лицо на этапе выхода из лифта, хотя я их видел впервые. «Решетников-сан, хорошо, что вы пришли. Нас вызвали ваши соседи. Пожалуйста, пройдемте. Хоть локти кусай, если дотянешься». По лицу Айки стало очевидно, что не такого продолжения она ждала в крохотной, но пустой и уютной квартирке бывшего подчиненного. Второй служитель закона только масла в огонь подлил, обращаясь к ней с просьбой представиться. Глава 8. «Извините, какое отношение к случившемуся имеет моя невеста?» Решетников активно ввинтился между Айкой и полицейским, просившим ее представиться. «Она была в людном месте со мной все это время и мою дверь точно не выбивала, как и я». Служитель закона на мгновение подвис, похоже, думал, как отреагировать. Ей же стало любопытно, что дальше, вероятно, под влиянием выпитого. «Заодно просветите, пожалуйста, что случилось?» Аккуратно задвинув ее за спину, бывший подчиненный направился к провалу в стене. «Это и есть его квартира», поняла Андо, следуя за ним и заглядывая внутрь из-за чужого плеча. «Да, не Хилтон в Синдзюку, там номера в 3 раза больше. Кто из вас старший?» Решетников почему-то проигнорировал знаки различия на формах и требовательно оглядел правоохранителей, слишком старательно вглядываясь в лица, хотя здесь не совсем трезвая Айка была не уверена. Самый хмурый с петлицами инспектора, или как там эти погоны называются, представился. Светловолосый достал смартфон, активировал электронную версию удостоверения личности в приложении электронного правительства и дал считать QR. «Я снимаю эту квартиру. Что в итоге произошло?» «Ваш сосед, сержант со скучающим лицом, указал на злополучную дверь под ногами, возвращаясь домой, обнаружил непорядок. Он попытался позвонить вам, вы не ответили. Поставил телефон на беззвук», кивнул Такидзира. «Пропущенный видел, говорить не мог, важная встреча. Но мы с этим соседом не сильно-то и общаемся, несмотря на то, что знакомы». Андо про себя хихикнула. Примерно в это время бывший подчиненный беседовал с ней, причем на весьма занимательные темы. Когда он попросил в мессенджере переговорить конфиденциально в курилке, она поначалу колебалась, идти ли. Много работы, сгущающаяся атмосфера в компании, которой последние сутки способствовали подвижке в верхах. Еще и разные интересные слухи по корпорации неслись подобно тайфуну. На закуску, сам Решетников, который стремительно и неожиданно сменил общество сбежавшей невесты, Такахаси Тики, на компанию других женщин, имена тех лучше лишний раз не называть, безопаснее. Вчерашний стажер уловил заминку собеседницы, хотя они общались в мессенджере, Такидзира как-то быстро сориентировался и выдвинул аргумент, заставивший Айку дрогнуть. «Мне для будущей номинации нужна жена. Пожалуйста, помогите советом». Дальше от него пришли сердечко, просящие ладошки, еще какие-то эмодзи. Задним числом Андо проанализировала. В ловушку собственного любопытства она попала именно в тот момент. Ну и еще, конечно, традиционное корпоративное чувство локтя. Человек, с которым рука об руку работал 5-летку, чужим в большинстве случаев не является. В курилке разговор начался с того, что Решетников подтвердил намерение номинироваться на перерез Намура, после чего спросил, на кого из женщин компании можно рассчитывать в деликатном вопросе фиктивного брака на время. «Отблагодарю по-взрослому». Андо в первую секунду даже напряглась, историю знают все, ассоциации с временным браком не очень хорошие, чтобы сказать мягко. Вслух она возмущаться не стала, а как дальновидный аппаратчик спокойно уточнила, какая моя выгода в твоем проекте. Собеседник витал где-то в небесах. Ты идешь на прямую конфронтацию с моим непосредственным начальником. Это, как ни крути, риск. Если я тебе помогаю, даже просто советом, все равно что вписываюсь за тебя. Где моя выгода? Я думал, у вас общий интерес с Абисан. Вчерашний стажер вынырнул из облаков. Пообещал ему, повторю вам, я сожру Намура. В следующую секунду Айка подняла ладонь, требуя тишины. Неожиданная новость требовала обдумывания. У Абы, положим, спросить несложно и сделать это можно лично, отношения позволяют. Допустим, его ответ будет «да». Что после? В случае победы Решетникова, точнее, в случае исполнения им обещания, на место начальника управления первыми теоретически претендуют начальники отделов, стандартная политика Якогамы. Если у нас образовывается руководящая вакансия, мы делаем все – чтобы в кратчайшие сроки закрыть ее собственными сотрудниками. Начинаем рекрутинг извне только если первый пункт абсолютно невозможен, и мы в этом убедились. Камамото ушел из-за тебя, поинтересовалась она в лоб, тщательно просеяв расклад на два раза. Да, если нужно, скажу детали. Не нужно, бывшего подчиненного она знала 5 лет из достаточно короткой дистанции. Сомневаться в искренности поводов не было, это если не считать прочей сопутствующей информации. Та, в свою очередь, полностью стыковалась с услышанным. Из 3 начальников отделов одного можно не считать. Андо решила обозначить шаг навстречу и дальше принялась думать вслух. Поскольку Камамото ты выбил, даже если кого-то нового на его место назначит быстро, в борьбе за позицию начальника управления новичок мне точно не конкурент. Почему 3 начальников отдела? Встрепенулся Такидзира. Отделов же 5, вот поэтому ты и стажер, вздохнула Айка. Был, из норы носа не высовываешь. 2 из 5 назначены в течение последних 2 лет, лично мне уступают стажем в компании. Плюс образование, диплом столичного императорского университета в активах был лишь у нее. Прочие вышли из заведений попроще. Понял, да, не в курсе таких деталей. Реально остаются 3. Оставались бы, поправилась она, но минус снабженческая логистика, там еще 1 вакансия. Твоими усилиями, скоропостижная и таинственная отставка нового босса бывшего подчиненного была темой №1 в департаменте весь этот день. Получается, если Намура уходит вслед за Камамото, реальных претендентов на его место 2. И вот тут Андо задумалась всерьез. Намура уходит, подтвердил стажер с уверенным видом. Она почему-то поверила. Вопрос уже даже не времени, продолжил Решетников. А соблюдение кое-каких приличий после ввода новой процедуры. Протокол оценки поставщика, блеснула осведомленностью Андо, который саботировался с прошлого года. Да, Камамото ушел именно поэтому, так и подумала. А Намура, его выдвинули на конкурс. Потому сейчас спор не о том, увольнять или нет. Айка убрала с лица традиционную невозмутимость и всем видом транслировала, что очень внимательно слушает. По Намура вопрос, как и когда убирать, завершил светловолосый. Сейчас и решительно, или после конкурса и деликатно, потому что поднимутся вопросы, куда смотрели номинировавшие. Это точно, она заглянула ему в глаза. Да, потому что это надо так уметь, заставить выступить единым фронтом Хьюго и Хайси, фыркнул собеседник. Я, конечно, на вашем уровне не ориентируюсь, но навскидку не припоминаю ни одного случая за все время здесь. Он похлопал по стене, на которую опирался. Чтоб эти 2 лагеря в чем-то сошлись единогласно и синхронно. Согласна, такого даже я не помню, чтоб они без подготовки. Айка пришла в корпорацию сразу после университета и работала в здании дольше Такидзира на 9 лет. «Позвоните Абе-сан», — предложил голубоглазый. «Прямо отсюда, сейчас, он подтвердит, что я обещал убрать Намура и ему, и уберу, уже начал». «Да не нужно», — менеджер махнула рукой. «Расклад понятен и так, чего конкретно ты ждешь от меня? У меня не хватает нужной информации на Винчестере». Он с серьезным видом посмотрел ей в глаза и упер указательный палец в висок. «Для прохода в финал конкурса, и для реальной заявки на выигрыш, мне необходима жена». Хотя бы по документам, шансы увеличиваются 2, это прямо оговорено в условиях. И, у меня нет никого для решения вопросов всерьез и по-настоящему, Такидзира откровенно пояснял то, что она уже и сама сообразила. Такахаси Тика ушла к Намура, а 2-й кандидатки для брака у меня. Понятно, если нет никого по-настоящему, значит, нужно искать, кто будет готов изобразить. Помочь мне, поддержать, меня анкетными данными. Он не сразу нашелся с формулировкой. «Ха-ха-ха», развеселил, нестандартным взглядом на вещи. «Порядочность гарантирую», серьезно продолжил собеседник. «За моей благодарностью дело не станет, но мне не хватает ума придумать, где взять кандидатку, чтоб изобразить брак убедительно. При этом, можно сказать, сам брак фиктивный». По инерции Айка продолжила веселиться, не сдерживаясь. «Проблема в том, что для женщин этот вопрос гораздо более серьезен», — Решетников вздохнул. «Репутация, общественное мнение, все такое. Еще я, достаточно спорный персонаж в роли жениха. В тех костюмах, которые ты носишь 2-й день, гораздо менее спорный, чем раньше», — откровенно заметила Андо. «Это я тебе как женщина говорю, не как коллега». Следующая фраза заставила ее задуматься всерьез. «Посоветуйте, пожалуйста, вы же мудрая и умная. Не только ослепительно красивая, где взять такую же безбашенную, как и я, чтоб согласилась изобразить выход замуж. Ради моей победы в министерской конкурсе, безбашенная, почему-то зацепила именно это слово. «Давай я сыграю», — ровно предложила Андо, стряхивая пепел. «Кроме того, что мы хорошо смотримся вместе, в глазах жюри еще и подоплека правдоподобна». Она потушила сигарету, бросила в урну, подхватила светловолосого под локоть и развернулась вместе с ним к зеркалу. 5 лет работали вместе, примерно одного возраста, не уроды, плюс-минус схожий темперамент. «Можно о темпераменте подробнее?» – заинтересовался Хафу. «Безбашенности дремавший вулкан. Пара вулканов. Иногда чертовски хочется послать приличие к черту и поступить, как требует душа, а не воспитание. Ты, судя по всему, 3-е сутки так и делаешь. Возможно, мне хочется присоединиться к процессу». Неожиданно, бывший подчиненный задумчиво глядел на 2 отражения. Откровенность за откровенность. «Кроме совета в деликатном вопросе я рассчитывал подбить к вам клинья на вполне определенную тему. Чувствовал, что как мужчину вы меня более чем воспринимаете. Просто не показывайте внешне, поскольку вы босс. Ха-ха-ха, от скромности и деликатности ты не пострадаешь». Ей почему-то импонировала его новая манера. Она радикально отличалась от всего того, чем он был предыдущие 5 лет. Где-то даже жалко. Столько времени работали вместе, а раскрываться он начал в день перехода в другое подразделение. Возможно, если бы не тормозил все это время и дорос до старшего специалиста, она бы сейчас была не начальником отдела, а сидела в кресле начальника управления вместо Намура, а он претендовал бы на начальника отдела. Эх, впрочем, все еще впереди. Тут же одернула себя ухоженная, красивая, неглупая женщина слегка за 30, которая последний год никому не признавалась в том, что в глубине души очень хочет замуж. Замуж Айке действительно хотелось, однако вариантов не было. Именно это она и сказала вслух, продолжая держаться за мужской локоть. Потом добавила: «Тебя ни к чему не обязывает. Мне интересны сами впечатления. Церемония, платье, взгляды окружающих как на замужнюю. Вы серьезно? Иногда, если что-то недоступно, людям чертовски хочется в это сыграть. Я не утверждаю, что от тебя без ума. Я не планирую вешаться тебе на шею. Просто ты сейчас ищешь второго в свою игру. Брак понарошку, и тебе нужен результат. А мне интересна сама игра. Давай попробуем поиграть, слово за слово». Из курилки они не выходили еще добрую четверть часа. Согласованным планом на вечер стал ужин в выбранном ею месте с последующей поездкой к нему домой. Во-первых, сделать совместные фотографии в соответствующей обстановке для социальных сетей. С комиссией конкурса станется проверить досье номинантов нестандартно. Во-вторых, в глазах Решетникова, то и дело сползавших в декольте начальницы, плескался откровенный интерес вполне определенного содержания. Ей тема тоже была интересна, однако говорить вслух, что и ты любишь то, что любят все мужчины, неприлично, если ты женщина. Опять же, более молодые дочери учредителей с верхних этажей. Андо Айке было чертовски интересно, что именно, и когда, нашли в ее подчиненном Уэкиута-сан, Хайси Ханака-сан и Хьюго Хину-сан. О необычном квадрате слухи ползли вовсю, как она проглядела, пока он у нее работал. Можно было бы назвать треугольником и тройником, но центров интриги по числу персон было 4. Стереотипное мнение о большой геометрии кое-какой деликатной части анатомии Хафу и Гайбзинов женщину тоже интриговало. Айка являлась взрослой и удовлетворить собственное любопытство была не против. Почему бы и не утереть нос в таком оригинальном вопросе девицам-миллионершам? Дочерям миллионеров, педантично поправила она себя. Неизвестно, где бы они были, если бы стартовали в жизни на общих основаниях, а не под крылом таких родителей. Не дозвонившись вам, ваш сосед вызвал полицию и дождался нас. У вас есть какие-то идеи по поводу случившегося? Продолжил полицейский. В следующую секунду Айка удивилась. Разумеется, Решетников буднично кивнул, взвинчивая интригу на добрые пару десятков градусов. Во-первых, вы не вызвали криминалиста, здесь же только патрульные присутствуют. Правильно, вот зачем он так внимательно их рассматривал, поняла хотя и не совсем трезвая, но очень неплохо соображающая женщина. Да, инспектор задумчиво свел брови вместе и слегка напрягся. Ваш патруль по прибытии на вызов, обнаружив весьма определенную картину, бывший подчиненный пнул носком туфли лежащий на полу прямоугольник двери, вместо прописанных в инструкциях стандартных действий почему-то затеял неуместную самодеятельность. Вслед за начальником дружно напряглись остальные служители закона. Если конкретно, ваши люди вызвали вас, командира роты или взвода, не знаю вашей иерархии. Хафу обозначил поклон инспектору, хотя регламент гласит, не командира взвода патруля нужно вызывать, а профильных специалистов розыска, квартирные кражи в нашем случае. Такидзира еще раз прошел со странным взглядом по правоохранителям. Кроме того, и это второе, добросовестные полицейские в подобных случаях по умолчанию просят прибыть криминалистов. Кое-какие остаточные следы проникновения, использовавшаяся техника. При желании и расторопности нарушителей можно было вычислить силами тех же патрулей по горячим следам. Если бы вы действовали по правилам, повисла неловкая пауза. Пожалуйста, поясните насчет криминалистов. Инспектор придержал за рукав вскинувшегося было сержанта. «Шутите?» Решетников картинно удивился. «Домкрат», он назвал ничего не говорящую марку механического приспособления, вытягивая палец вверх. Присутствующие, и Андо вместе с ними, дружно обратили внимание на следы и свежие царапины, оставленные на дверном косяке с обеих сторон. «Странно», — подумала Айка. «Теперь, когда он показал, эти вмятины бросаются в глаза». Почему никто не заметил раньше? Ладно, я, а полиция? Интересный вечер, хотя и не в том аспекте, как планировалось. Дальше, лицо полицейского утратило невозмутимость. Эта штуковина примерно такого размера, Метис развел руки, и весит изрядно. В сумочку не спрячешь, обычно носит на плече. Там весу, прозвучало двузначное число. Как думаете, много по городу в это время? Он саркастически хмыкнул. Шатается народу с подобными агрегатами. Есть ли шанс прошмыгнуть незамеченным, если все патрули четко находятся на маршруте, как должны? Откуда вы знаете марку техники? Вслед за начальником перестал скучать и сержант. В складской логистике работаю, раз. Айка хихикнула снова и не стала говорить, что уже не там. Также она не стала упоминать. За достаточно оригинальную пятилетнюю карьеру, несмотря на должность неизменного стажера, ее бывший подчиненный ни единого дня не имел никакого отношения к техническим работникам-коллегам, орудующим этими самыми домкратами и руками. В головном небоскребе Якогамы последних не было вообще, потому что обитали они в других местах и по другим адресам. Рабочим инструментом Решетникова неизменно являлись компьютер, планшет и локальная сеть. Два последовательных контракта в силах самообороны. Продолжил Такидзира, по той специальности, где имел дело и с подобным оборудованием, и со схожими задачами, регулярно, вы сейчас не сгущаете краски, не можете ошибаться, когда вы изо дня в день, ладно, из недели в неделю через день, имеете дело с молотком и досками, забитые гвозди будете узнавать машинально, даже если это работа другого человека, хотите, зовите криминалистов, равнодушно пожал плечами бывший стажер. Они подтвердят, а чем вы в армии занимались, непосредственно поинтересовался старший офицер, который обращался к Андо с просьбой представиться. Это не ваша информация, Решетников покачал головой. Могу лишь намекнуть, если вы представите некие стартовые позиции, пусть будет подземные, то стартовый створ может быть деформирован в итоге близкого взрыва, очень сильного. Правоохранители задумались, теоретически, после такого лишь молиться и сливать воду, продолжил стажер. Однако возможность убрать деформацию створа, говорят техники, предусмотрена архитектурой выпускающих арок или как там оно называется по-научному. На практике следующим образом. Берешь именно такой домкрат на плечо, глубоко выдыхаешь и бежишь рысью по галерее, выравнивать перекос. Он подумал и с другим лицом добавил. Хотя я искренне не понимаю, зачем нужен подобный бред. По мне, если даже створки перекосило, выравниванием дверей точно можно не заниматься, это я иносказательно. Вы будете подавать заявление официально? Инспектор отреагировал на услышанное не так, как ожидал Андо. Я уже понял по итогам общения с вами, что в этом нет смысла. Что вы имеете в виду? Сержант напрягся первым. Вы изначально не были настроены на розыск. Бывший подчиненный отогнул от кулака первый палец. Вы прибыли сюда не для расследования, а замять волну. Я могу только догадываться, чем вас заинтересовали, и кто, но уже на старте очевидно. Вы бросаетесь очень серьезными обвинениями. Лицо инспектора закаменело. Подайте на меня в суд, фыркнул Такидзира. Почему нет криминалистов? Он загнул второй палец. Где оперативные сотрудники, которые понимают в квартирных кражах, которые умеют осматривать место происшествия и, в отличие от простых патрульных, отличают следы X-36 домкрата в лед. По итогам всех этих проколов вы добросовестно слили возможность поймать виновников по горячим следам, третий палец. Суммирую. Вместо того, чтобы найти за четверть часа, вы потратили в три раза больше, чтобы не найти. Он перевел дух. Зачем в этих условиях писать заявление? Почему вы уверены, что их было можно поймать? Хмурый старший офицер старательно не смотрел на начальство, загибая какую-то свою линию. На машине приехать не могли. Скоро у Решетникова пальцы на руке закончатся, отстраненно подумал Андо. Один остался, придется вторую руку задирать. Потому что камеры, уверенно продолжил стажер, снять номера, не вариант, съезд с трассы. Автоматическая система тут же среагирует, на машину без номеров принесутся ваши коллеги из дорожной полиции. О, вторая рука стартовала, велосипеды, та же причина. Решетников откровенно демонстрировал, что тяготится беседой. У нас не Африка, велосипеды тоже регистрируются. Плюс их коды ваши коллеги в темное время суток проверяют гораздо тщательнее, чем машины. Остается один вариант. Рабочая спецовка и нести домкрат на плече. Примерно 3-4 квартала, эвакуационный транспорт только оттуда. Продолжайте. Неуступчивый старший офицер явно находился в каких-то контрах с начальством, потому что на жест инспектора демонстративно внимания не обратил. А все, я не знаю, во сколько случилось, но 4 квартала по нашему району через все трассы с медленными светофорами топать как бы не 20 минут, в любую сторону. Если бы вы затеяли перехват, криминалист мог физически не приехать за секунду. Старший правоохранитель неодобрительно смотрел на ершистого пострадавшего. Хорошая история, только абсолютно нереальная. Описанное вами было физически не впихнуть в 20 минут. Если не работать над своим профессиональным уровнем целенаправленно, отчеканил Такидзира, если целью иметь замять шум, то для доблестной полиции невозможного не существует. Вы только что это отлично продемонстрировали. Где специалист полиции по квартирным кражам? Не забывайтесь, что за тон, а мне вам честь отдать и восхищенно смотреть преданными глазами. Решетников то ли действительно удивился, то ли убедительно изобразил. Уже молчу, что и мою невесту о ее имени вы спросили именно для того, чтобы быстренько провентилировать. Из какой она семьи, из какой среды, может ли понимать в вашей работе, если, допустим, она юрист крупной корпорации, специализирующейся именно по уголовке. Вы очень неосторожно бросаетесь заявлениями, процедил сержант, а я готов их повторить, развернулся к нему Такидзира. В прокуратуре нашего района, прокурору по надзору за полицией, более того, если тон не смените вы, я туда позвоню прямо сейчас. Дежурные прокуроры работают круглосуточно, как и вся правоохранительная система. А я и не знала, удивилась Андо. Следующие пару минут стороны вяло спорили. Бывший подчиненный буйволом напирал на несоответствия, выглядевшие на дилетантский взгляд Айки более чем убедительно. Полиция задумчиво отбрехивалась, уступая рубеж за рубежом и по кругу повторяя бессмысленные аргументы. На каком-то этапе Метису надоело. От заявления по факту выломанной двери отказываюсь. Вы же этого хотели? Видеофиксация на жетоне работает? На лицах полицейских проступило облегчение. «Я сейчас сам без вас за секунду разберусь», – пробормотал новоиспеченный аудитор Якогамы и полез за смартфоном. «Майка-сан, извини, что поздно. Проконсультируй, пожалуйста, у меня тут двери в квартиру вынесли». Вернулся, а здесь дым коромыслом. Абсолютно не обращая внимания на правоохранителей, Решетников провел камерой по всем нюансам места происшествия. Х-36 домкрат. Продолжил он, игнорируя вытянувшиеся лица патрульных, потому что лапка ровно 2 дюйма. Видно же, что не наша и не метрическая система. Других домкратов этой мощности в дюймовой системе не бывает, особенно на гражданке заокеанские. Ну да, да, лично я вижу. Они дверной косяк разжали, там очень серьезный привод. Когда косяк разъехался на длину язычка замка, у меня маленький, они просто сняли дверь с петель, затем аккуратно положили на пол и вошли внутрь. Внутри пробыли около полуминуты. Мне так кажется. Да, я уже предполагаю, что взяли, вижу отсюда открытую дверцу шкафчика. Но точно скажу, когда полиция уедет. Надо осмотреть квартиру полностью, сделать инвентаризацию. Вдруг чего не видно снаружи. Какой смысл? Они не расследовать приехали, а явно по инициативе заказчика. Нет, не боюсь. Будут буксовать. Телефон дежурного прокурора на сайте районной прокуратуры. Заодно пусть объяснят, почему вместо розыска криминалиста патруль вызывает своего взводного. «Спасибо, буду ждать». В следующую секунду Такидзира жизнерадостно посмотрел на замерших полицейских. «Господа, не задерживаю, дальше разберусь без вас, причем быстрее, чем думается». «Кому вы сейчас звонили?» Ну, очень хмуро поинтересовался инспектор. «Глава 9, с какой целью интересуетесь?» Удивился в ответ Решетников. И следующий вопрос, тандемный. «Это официальный разговор?» Инспектор вместо ответа почему-то задумался. А яке момент был непонятен, почему не сказать «да». Видимо, какой-то подстрочник, понятный только мужчинам. Бывший подчиненный, изображая вселенское терпение, наклонил голову к плечу, покачался с пятки на носок, потянулся, потом и вовсе махнул рукой. А еще есть третий вопрос. Почему мой абонент интересует вас больше, чем личности преступников? Такидзира ткнул пальцем под ноги, указывая на злополучную дверь. Если от подачи заявления вы отказываетесь, нам нечего здесь больше делать. Сержант в очередной раз срезал угол перед носом у вспыхнувшего недовольством начальника. Всего доброго, проворчал Решетников, обходя по дуге четвертого правоохранителя и в обуви проходя в квартиру. Патрульные стремительно и тихо удалились, причем инспектор смотрел на сержанта взглядом, далеким от приязни. «Я не смогу за тебя выйти замуж, извини». Айка шагнула следом и остановилась на пороге, чтобы снять обувь. Несмотря на то, что это эффективно и временно, не разувайся. Такидзира подался в ее сторону. «Смысла уже нет, все равно убираться после ремонта двери. Я по инерции. Что не так с женитьбой? Я не спорю и не уговариваю, хочу выясняю, где и в чем я, нет, не прокололся, неправильное слово. Что я сделал не так, ты не японец». Она прошла внутрь, села на кровать. Ходить в обуви по жилищу, даже с учетом конкретных обстоятельств, было дискомфортно. «Могу документ показать», — возразил Хафу, щелкая по нагрудному карману, в который убрал смартфон. «Электронное правительство не ошибается, не в этом дело. Ты интересный, не глупый, уверенный, сильный. Совсем не та серая посредственность, которая трудилась под моим началом 5 лет. Но, мне страшно», просто искренне пояснил Андо, поерзав по кровати, чтобы облокотиться о стенку. «Не везет мне на этой неделе с женитьбами», заявил Решетников, приседая на корточки и вытряхивая содержимое упомянутого по телефону шкафчика. «Одна невеста свалила к начальнику, вторая без объяснений переду. Я не отказывала тебе как женщина», перебила Айка. «Как мужчина ты меня интересуешь. Настолько, что я даже уподобляюсь тебе», открыто заявляю вслух. «Я лишь сказала, что мужем и женой мы быть не сможем, даже фиктивно. Разницу улавливаешь?» Оригинальный поворот событий, точнее, загиб мышления, озадачился Такидзира. «Кстати, ты мудрая. После этих слов даже негатива не ощущаю. Хотя было бы логично». Женщина прикрыла глаза. «В каждую горькую пилюлю нужно класть капельку меда, если человек нравится. Ты мне залетаешь, сказала же. Я окончательно запутался. Объясни, в чем проблема с этой дурацкой дверью, что ты так радикально сменила план? А дверь при чем?» Удивилась Андо. «Я о тебе, о твоих скрытых демонах. Знаешь, пока ты работал у меня, ты в основном молчал». Она задумалась, подбирая слова. «Нижняя должность, подай принеси. Сейчас, когда ты начал раскрываться, мне рядом с тобой интересно, но дискомфортно. Почему? Этикет, неписанные правила. Ты не заморачиваешься и ведешь себя как чужак, игнорируя законы общества, которые ты своим, к слову, не считаешь, прямо вытекает из твоих действий». «Я слегка в стрессе», — возразил Решетников. «Прихожу домой с аппетитной невестой и вполне определенными планами, а здесь такое». «А неважно», — фыркнула Айка. «Ты реально действуешь как чужой. Я сейчас думаю, если объяснять тебе подробно, у меня часа полтора уйдет, и не факт, что получится. Хоть попытайся, а? Слишком охотно создаешь вокруг себя конфликты там, где обычный человек будет пытаться договориться. Не уверена, что у меня получится объяснить, но точно знаю тип мужчин, от которых как от мужей нужно держаться подальше». Она подумала и добавила, «Если женщина хочет спокойствия, на склоне вулкана о последнем речь не идет, понимаешь, твоя пружина слишком долго была сжатой, ты как будто стремишься наверстать упущенное за годы, а уют семейного очага требует иного. Мы ж собирались понарошку жениться». «Нет», Решетников удивился. «Причем тут уют семейного очага? Я тебя обманула. Это ты собирался понарошку, а я подумала, рискнем. А вдруг? Сейчас вижу, что рисковать не стоит. Честно тебе говорю». «Понял. Для роли моего мужа ты слишком выдаешься за рамки. Знаешь поговорку про гвозди и молоток? Да. Ну вот, а еще я благодаря тебе минуту назад поняла, что даже от ненастоящего брака в первую очередь ждала бы душевного комфорта. Хм, твой вулкан слишком яркий, хотя я повторяюсь, о комфорте речи точно не будет, женщины такое чувствуют сразу, а мне уже не столько лет, чтоб начинать с подстроек под кого-то, хочу царствовать и почивать на лаврах. Ладно, понял, без проблем, ты индивидуалист. Она наконец сформулировала и зажглась по второму кругу. Настолько индивидуалист, что это пугает. Да я уже сообразил, что с этими полицейскими следовало вести себя иначе. К сожалению, сработал автомат, вздохнул вчерашний стажер. Досадно, что зря тащил тебя сюда и отнял время. Не нужно жалеть, она покачала головой. Мне все более чем понравилось и я впечатлена, хе-ха. Единственное, из всех ролей откажусь только от жены. Он открыл рот, но женщина не дала себя перебить. Не потому, что ты плохой. В очень ярком свете твоей личности моим поиском душевного равновесия будет неуютно. Тьфу, язык заплетается. Опять по пьянке повторяюсь и хожу по кругу. Да нет, я понял, о чем ты. В любом случае спасибо за попытку. Что за тон? Айка удивленно открыла глаза. Ты что, отказываешься от остальной части плана? Я думала, мы договорились. Такидзира бросил терзать злополучный шкафчик и развернулся к ней с озадаченным видом. «Ну, я думала, сейчас подъедут те, кому ты звонил», — пояснила Айка. «Ночь, дороги пустые, значит, будут быстро. Ты их оставишь тут наводить порядок, бросишь эти свои бумажные пакеты наконец, переоденешься, и мы поедем в лав-отель. Совместные фотографии на твоей территории утратили актуальность». Но была же и вторая часть программы, она проткнула указательным пальцем правой руки виртуальное кольцо, образованное большим и указательным левой. Черт, я здесь сейчас часа на три прилипну. На лице бывшего сотрудника прорвалась наружу досада. Не могу сказать в деталях, но лав-отель точно не прямо сразу. Долбанные обязательства, он тоскливо покосился сперва на женские ноги ниже поддернутой вверх юбки, затем на декольте. И такой шанс, Решетников шумно сглотнул слюну. «Не страшно», — уверенно кивнула Андо. «Я тогда зову такси и еду спать, а к интересной теме мы вернемся, например, завтра. Точнее, уже сегодня». Решетников снова собрался что-то сказать, но она примерно представляла текст, потому еще раз перебила. «Я не против. Просто здесь с выломанной дверью не смогу расслабиться, а ты кого-то ждешь. Придется подождать следующего дня». Айка легко поднялась с кровати, несмотря на выпитое, и чмокнула Такидзира в макушку. «Не провожай, не нужно оставлять квартиру в таком виде». «Спасибо, конечно, но ты мне очень нравишься», — мягко напомнила она. «Но сейчас для нас обоих лучше так, не говорить же вслух, что и она не железная, особенно выпив». Слово за слово, процесс пойдет прямо на этой кушетке перед выломанной дверью, на виду у всех, кто будет шагать мимо по коридору. «Кстати, а что у тебя украли в итоге?» — поинтересовалась она, уже выходя в коридор. «Если тайна, без обид, пойму, хотя и жуть как любопытно». «Да какая там тайна?» — отмахнулся Решетников. «Исчез загранпаспорт плюс сама вынесенная средь бела дня дверь, сигнал, чтоб нервничал. Попытка выбить из равновесия. Паспорт, женщина остановилась. Зачем? Ты же легко пойдешь и получишь новый. Есть мнение, это... Первая часть план, чтоб я в одну страну в установленные регулятором сроки попасть не мог, физически. Получать новый, 2 недели с момента заявления, насколько помню. Да, 10 рабочих дней, подтвердила Айка, документ недавно получавшая. Несмотря на компьютерную и космическую эру, Такидзира с досадой ругнулся в сторону. Возни, как будто усыновление инвалида. Но ход изящный, крыть нечем, констатировал он, не вдаваясь в детали. «А зачем тебе куда-то ехать срочно?» У Андо не укладывалось в голове, с чего бы у вчерашнего стажера могла встать ребром такая острота вопроса. При всем уважении к его наметившимся карьерным подвижкам кое с кем из совета директоров, до командировок в зарубежные филиалы Решетникову было далеко. Явно не 2 недели и даже не 22. «Извини, деталей не могу сказать, не моя информация». Он поднялся с корточек и подошел к ней. «Стоп, до завтра». Айка быстро чмокнула его в щеку и зацокала каблуками по коридору. «Или я за себя не ручаюсь, а дверей на твоей квартире нет», — пояснила она через плечо, подмигивая и посылая воздушный поцелуй. Разочарованное и скептическое лицо бывшего подчиненного, привалившегося к дверному косяку, почти примирила ее с ситуацией. На улицу выходила и в такси садилась уже совсем другая женщина. В глазах Андо горел огонек иронии, губы улыбались, хотелось напевать. «Это не кто-то залетный, МММ, по известному профилю», уверенно заявляет человек, прибывший после моего звонка полной подруге плавчихи по имени Майка. «Хотя я, не такая она уже и полная. Если дальше пойдет подобными темпами, через неделю станет непонятно, на кого на водной арене атлетики пялится в первую очередь. На хозяйку бассейна, предпочитающую бикини, или на молодую якудза, формы той тоже могут стать, хм, весьма выдающимися. В самом положительном смысле, дочь одного из воротил здешнего теневого мира. Кстати, в жизни, милейший человек, я почитал в сети об их фамилии. Известные люди в узких кругах. А если еще и весом, как обещала, Майка сравняется со своей подругой-спортсменкой, да с учетом кое-каких индивидуальных особенностей ее анатомического рельефа. Есть мысли, кто, не разувайтесь, успеваю скомандовать до того, как весьма пристойно одетый японец лет 40 сбросит туфли на пороге. Вы в первую очередь подумали на каких-нибудь басадзаку. Осмотрев внимательно косяк, лежащий на полу двери, он входит и располагается на единственном стуле без спинки. На какой-нибудь мелкокриминальный элемент такого плана. Честно говоря, да. И решили, что через нас можно связаться с нашими коллегами в этом районе. Он рисует указательным пальцем в воздухе неопределенную окружность. Чтоб те, в свою очередь, подсуетились и вывели вас на исполнителей. Ну, возможно, не так линейно, но в целом да, были такие мысли. Это не структура нашего уровня. Твердо качает головой одетый в не самый простой костюм, пахнущий не самым дешевым парфюмом визитер. Встреть я его в Якогаме, подумал бы, начальник отдела или выше. Может даже целый коллега сестрицы Хину-сан с 24 этажа. Не просветите, вам с деталями или сразу выводы, как вам удобнее. Во-первых, работали четверо, минимум. Мужик сперва ерзает на неудобном стуле, затем без затей пересаживается напротив меня на кровать. Вес двери, догадываюсь я с опозданием. Поскольку уже глубокая ночь, кое-какие деликатные планы накрылись несбывшимся, разочарование, усталость накопилась, соображаю я не быстро. Отчасти именно поэтому с Андо Айкой все окончилось досадным обломом. Не надо было буром переть на коррумпированных защитников правопорядка в ее присутствии, сработала привычка из другого мира. Задним числом, анализируя прокол уже в одиночестве, я сообразил, общение на автомате, моя погибель. По здешним правилам, следовало ладно, неважно, в следующий раз. Главное, когда мои мозги перегружены, когда я устал и нахожусь на грани выхода из ресурса, нужно увеличивать внимание и фильтровать позицию в любых переговорах тщательнее. Если по-простому, в местных устоявшихся поведенческих шаблонах такой, как я, воспринимается однозначно, как неумный и недалекий, либо как очень молодой, что одно и то же, зато энергичный скандалист. Вместо мудрого и разумного поиска общего знаменателя, здесь это буквально повсеместный стандарт коммуникации, кое-кто, не будем тыкать пальцами, регулярно выглядит как вырвавшийся из леса, истосковавшийся по общению, всеми забытый тип, до которого никому нет дела, но который после длительного перерыва с энтузиазмом дорвался до общества. Теперь стремится каждому что-то доказать, это если мягко, всех задоминировать, оставить за собой последнее слово любой ценой. Ладно, опыт, сын ошибок трудных. Никто и не думал, что будет легко, хотя выглядеть задним числом идиотом в собственных глазах неприятно. Досадно, что Айка уехала, эффективную жену изображать тоже отказалась. Первый пункт, пожалуй, досаднее второго. Хотя я, при снятых дверях все равно не вариант, напоминаю себе. Словно в ответ на мои мысли звякает мессенджером телефон. «Ну как ты там?» Эмодзи от бывшей начальницы жизнерадостно подмигивает, напоминая, что зарождающиеся отношения она переформатировала, но не отменила. «Работаю с экспертом. Не успеваю отложить телефон, как приходит следующее. Ладно, я спать. Спокойной ночи». И пара алых губ на закуску, изображающих знойный поцелуй. «Мудрая женщина. Да, именно вес двери», кивает тем временем в реале посетитель. «Исполнители однозначно не хотели шума, а в вашем доме входная группа, усиленная сейфовая конструкция. Не подумал. Во-вторых, вы абсолютно точно определили инструмент. На машине они приехать не могли. Костюм за 200 000 йен пересказывает мои собственные аргументы, высказанные полицией. Теперь представьте, как будут выглядеть четверо в темное время суток, шагающие в вашем квартале с таким инструментом. Начинаю подозревать, что они должны были быть одеты как вы или как я. На рабочую спецовку уже не думаете, улыбается собеседник уголком рта. Не могу сформулировать, но почему-то нет. Я ставлю на то, что они действительно были одеты как мы с вами, все прочее так или иначе привлекло бы внимание. А домкрат, на плече человека, одетого в пиджак, был во что-то завернут и изображал то ли подарок не формат, то ли вообще кованую стойку для зонтов. В обертке, напоминает крепыш с умными глазами. Могу спросить, что у вас взяли? Загранпаспорт. Не вижу смысла скрывать. Корпораты, уверенно кивает собеседник. До этого момента не был уверен, но раз так, точно корпораты. Технический отдел какой-нибудь частной службы безопасности при очень серьезных частных лицах и не менее серьезных компаниях. Человек маяка указывает вверх. Если очень постараться, в течение двух дней можно попытаться вытащить с камер района лица и транспорт, на котором они эвакуировались. Но, во-первых, это будет стоить, он рисует пальцем по покрывалу весьма значительную сумму. Во-вторых, ничего не даст, улики будут косвенными, предъявить в лоб не найдется оснований. Я вам по своему опыту говорю, добавляет он после некоторых колебаний, это просто не наш уровень, все равно что государство. Понял, спасибо большое за консультацию. Поднимаюсь с кровати. Ни за что, он встает за мной следом. Хотя, в отличие от меня, из квартиры сейчас уходить не будет. Приедут еще какие-то люди через час. Майка до утра обещала, что поможет поставить дверь на место. Безо всяких строительных компаний. Вы как минимум сэкономили мне время и силы на тупиковые варианты. Говорю откровенно, есть за что благодарить. Вы же новый тренер Миёси Маэко-сан, это благодаря вам она начала худеть, уточняет гость. Худеть она начала исключительно благодаря личной мотивации и силе воли. Я лишь направил ее потенциал в нужную точку по более короткому пути. Неважно, вы не представляете, сколько раз она пыталась, и не было результата. У нас многие с интересом следят за тем, что из этого получится. Он обозначает вежливый поклон. Нашу небольшую помощь можете считать встречным жестом ответной признательности. Я уже иду по коридору, когда меня в спину догоняет вопрос. Хотите совет? Буду благодарен, оборачиваюсь. Я не знаю всех нюансов, но то, из-за чего у вас могла возникнуть необходимость срочно выехать за границу, обязательно случится в ближайшее время. Он ровно смотрит в глаза с расстояния в несколько метров. Я бы на вашем месте сосредоточился на запасных вариантах. Я знаю, в каких случаях работают подобные службы корпоратов. Он тихонько хлопает ладонью по пустому косяку. Спасибо, принял к сведению. Усевшись в такси, в качестве адреса называю средние руки отель возле офиса. Пройдусь утром пешком, заодно сэкономлю время на дорогу. Впору начинать ругать себя еще раз. Айка честно предлагала, отказавшись изображать фиктивную жену, в отель можно поехать вместе. Не точно оценив обстановку, я почему-то предположил, что люди моей худеющей подопечной разовьют вместе со мной бурную деятельность. Если полиция так нагло покрывает, думал я, значит, следы горячи, на пятках отступающих можно что-то придумать. В реалиях ориентируюсь через раз и так себе, но уж хваленая эта якудза должна, думал я, и отклонил весьма перспективное предложение интересной женщины. Кстати, если не изменяет память предшественника, Андоа Ика-сан года на полтора младше этого тела, 30 с небольшим, не замужем и не была. Дальше без подробностей. Досадуя на самого себя по 27-му кругу, по дороге делаю две попытки ей дозвониться. А вдруг она еще не спит и даже не доехала? Все равно в этот отель я попадаю значительно раньше, чем планировал. К сожалению, мимо. На ее номере отвечает робот. Я уже сплю, если у вас что-то срочное, напишите в мессенджере. Рабочий кабинет Хьюго Хироя. Отдельное здание, принадлежащее акционеру на правах личной собственности. Хьюго-сан, вот. Почтительно склонившийся молодой сотрудник протягивает хозяину кабинета небольшой прямоугольник, зачем-то обернутый пергаментом. Сидящий в кресле старик благодарит жестом, разворачивает упаковку, сминает и бросает в урну. После этого принимается листать небольшую книжечку с красной обложкой, а у него десятилетний паспорт, занятно, не более дешевый, который на 5 лет, был, вежливо замечает подчиненный, был красный, теперь никакого. Наши сделали в точности, как вы просили. Следующие 2 недели у него никакого паспорта не будет и выехать за границу он не сможет технически. Если только в друзьях нет кого-либо из императорской семьи, весело подхватывает патриарх. Но это вряд ли, учитывая его карьерное прошлое в моей компании. Было бы иначе, мы бы знали, что дальше. Вам, ничего, забыть все, что было до этого момента, и заниматься своими делами. Хьюго Хироя небрежно бросает заграничный паспорт гражданина Японии в мусорное ведро вслед за пергаментной оберткой. Дальше, мой ход, как только сделаю, дам знать, что потом. Пожалуйста, набери, как проснешься, сложенные руки. Раскрыв глаза, Ханака достала из-под подушки гаджет. Первым шло сообщение Решетникова, от врачей дедушки не было ничего. Проморгавшись, она нажала вызов. Что-то случилось. Да, Хафу, судя по окружающему пейзажу, был в паре кварталов от корпоративного небоскреба и топал к нему пешком. У меня ночью украли загранпаспорт. Дальше последовали детали, от которых она моментально проснулась. Ошибка исключена, напрочь, Метис уверенно кивнул. Кроме полицейских и моего личного мнения, приезжал человек от Хатикюсан. Ты и с такими людьми знаком? Ровно поинтересовалась финансистка. В нашей работе нет отбросов общества, есть лишь кадровые ресурсы 2, перефраз. Вальтер Николай, процитировал неизвестно кого новоиспеченный аудитор, затем добавил нормальным тоном. Вполне себе пристойный тип, в инженерном деле и оперативной работе понимает лучше, чем те 2 полицейских наряда вместе со своим взводным. Что думаешь? Червяк нехорошего предчувствия задышал холодом внизу живота. Подготовительный этап. Пожал плечами Такидзира. Пара дней, скорее всего пауза, может, 3. А затем после выходных мой статус в компании каким-то образом резко поменяется. Дальше, одновременно с этим сингапурский регулятор отреагирует на удивление оперативно. Через наших в комиссии попросят официально прибыть для разъяснений, дадут обозначенные на это в законе 3 дня, а я выехать не смогу.